А ведь не спал ты, Хаим. А в тебе нет того голоса, что есть во мне. А? Страшным шепотом прошептал Тамерлан. А ты? Возвысил он голос до крика. Даешь мне гарантию? Мне и войску моему. И вот им, военачальникам моим, братьям моим по оружию. Что угроза эта? Не спал я, Хаим. Что угроза эта ничего не значит. Коли ты даешь, к полудню будем на оке. Так ты даешь нам гарантию, что войско мое не попадет под землетрясение, что кони все вдруг не сдохнут от не пойми чего. Ты даешь гарантии. Закрыл глаза великий визирь. Видел, чувствовал Тамерлан бушевание в душе Хаима от того же голоса, что жил сейчас в нем самом. Жуткой гримассой искорежилось вдруг лицо великого визиря. И из искореженного рта прохрипело: «Нет, не даю». «Ты действительно великий визирь, Хаим. Огрызка на кол. Всем команда. Полный сбор. По коням. Строится в походный порядок. Движение на юго-восток. К Волге. По дороге до самой Волги никого не трогать. Темп движения скорой рысью. Все». «Владыка, огонь без дыма! Победа!» «Ушел железный хромец!» «Как ушел?» «На копытах своих ушел!» «Трезвон красный! Всем колоколам звонить! Всей Москве, всем, кто есть вокруг, к иконе прикладываться!» Прижав уши, не рысью, а полным галопом, мчался несравненный ахалкетинец, красавец Айхол. Будто и впрямь чувствовал реальность угрозы от купца новгородского на жаркое угодить. Не знал он, что в это время купец новгородский стоит перед своей серной, и на чем свет клянет ее и себя. Но ведь никак не дотащить ее на себе до Москвы, где уже ждет его полная бочка медовухи, приготовленная князем Данилой. Ничего этого не знал Айхол, подгоняемый царственным хозяином. Никогда Айхол не чувствовал хозяина таким. Ни разу еще до этого не доставалось ему плеткой просто так, в походной скачке. А сейчас всего исполосовал. Чувствовал только красавец Айхол, что никогда больше не ступят его копыта на эту землю, откуда вот так, без боя, уносит он своего хозяина. Сам же хозяин скакал с закрытыми глазами, которые видели обгорелую землю в дыре тигриной лапы. И уши его еще были наполнены тем голосом, которому поверил он, уводя с собой свое непобедимое войско. И нанося плеткой очередной удар своему Айхолу, чувствовал зависть к этому беззащитному, без войска народу, который не нуждался ни в каком войске, пока защищает его та, которая сказала ему: «Это страна моя. Здесь сужу и милую я». И голос этот накрывал сейчас его, владыку мира, будто покрывалом неким, невидимым и прозрачным, но невыносимо жалящим, на ухо кричащим: «Бегом! Пошел вон!» И войско его, сзади скачущее, жаленье это чувствовало. И каждому солдату этого удирающего непобедимого войска ясно было, что кто бы их ни вел, никогда больше и приближаться нельзя к земле этой, от которой гонит любое непобедимое войско еще более непобедимый, жалящий покров голос: «Это страна моя. Здесь сужу и милую только я». Труд по озвучиванию повести посвящен Горностаевой Александре Григорьевне, прабабушке читающего, и совершается от ее имени. Да упокоит Господь ее душу. У верующих слушателей аудиокниги прошу молитв о рабе Божьей Александре. Повесть озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читал Дмитрий Чурсин. Спасибо за прослушивание. Храни вас Господь.